Джон Стейнбек. «Жемчужина». В городе рассказывают об одной огромной жемчужине, о том, как ее нашли и как ее снова лишились. Рассказывают о ловце жемчуга Кино и его жене Хуане и о ребенке их Пойо Тито. Историю эту передавали из уст в уста так часто, что она укоренилась в сознании людей. И как во всех историях, рассказанных и пересказанных множество раз и запавших в человеческое сердце, в ней есть только хорошее и дурное, только добро и зло, только черное и белое, и никаких полутонов. Если это притча, может быть, каждый поймет ее по-своему, и каждый увидит в ней свою собственную жизнь. Как бы то ни было, в городе рассказывают, что